Мне надо переписать слова погребальной службы. В ней есть места куда более мертвые, чем все те, над кем ее читают, но при всех ее недостатках это самое прекрасное, что может прочесть человек. И священник не пробормотал ее наспех, как они обыкновенно это делают, а перед Баркером и мной, и мамой, вот и весь его приход, он прочел ее с глубоким и искренним чувством. В стене отворилась дверь, фиолетовый гроб торжественно вошел туда и скрылся, и дверца за ним затворилась. Люди думают, что это дверь в печь, но это не так. После службы я пошел за кулисы и видел самое главное. Люди почему-то боятся на это смотреть. Но это замечательное зрелище. Я увидел фиолетовый гроб перед следующей дверью, на этот раз и в самом деле в печь. Дверца поднялась, открылась простая маленькая каморка из цемента и огнеупорного кирпича. Ни жара, ни шума, ни рева тяги, ни топлива, ни пламени. Вид у нее был прохладный, чистенький, солнечный. Каждый бы туда вошел или сунул руку безбоязненно. Но вот фиолетовый гроб двинулся снова и вошел ногами вперед. И что же мы видим? Ноги, таинственно вспыхнув, превратились в ленты чудесного гранатового пламени, живого и яркого. А когда туда вошел весь гроб, он весь загорелся огнем, и мама обратилась в прекрасное, жаркое пламя. Дверца упала, и нам сказали, что если мы хотим посмотреть финал, нам надо прийти часа через полтора. Я вспомнил высохшее тельце с удивительным лицом. И сказал себе: слишком долго. Но мы ушли. А вот когда мы вернулись, конец показался нам гомерически смешным. Мы посмотрели в отверстие в полу и увидели там просторную кухню с цементным столом, над которым хлопотали два повара. Они держали в руках щипчики и деловито, ловко вытаскивали из аккуратненьких кучек маминого пепла гвозди и кусочки металла от ручек гроба. Сама мама, которая в эту минуту стояла, наклонившись рядом со мной, просто тряслась от смеха. Потом они смели ее в сито и просеяли. Осталась кучка косточек и кучка пыли, и мама, наклонившись, шепнула мне на ухо: интересно, в какой же из этих кучек я сама? Вот этим смешным происшествием все и кончилось. Осталось только измельчить кости и разбросать их по цветочной грядке. О, могила! Где же твоя победа? Итак, покойной ночи, мой друг. Вы, которые понимаете, что такое мать. Ну и все остальное. Я много думала и пришла к выводу, что мне дорого всякое чувство. Любви, молодости, веры, чувства к детям, привязанность к своему детству и тысячи всяких других. А еще я обожаю акробатов на проволоке и такую умственную акробатику, как ваша. Ох, дорогой, дорогой вы мой. Мой дорогой, Все пути ведут к яме или к дверце в печь. Я очень угнетена. Но жизнь шла, и премьера «Пигмальона» была, наконец, назначена на апрель 1914 года. Я знаю себя и свои силы. Мне необходимо было на несколько дней уехать из Лондона. Я знала, что я стара для Элизы, и слышала, кто же этого не слышал, как Джой ведет себя на репетициях, как он беспощадно загоняет актеров насмерть, прежде чем не добьется того, чего ему нужно. Мне необходимо было себя как следует подготовить. Ну, кроме того, у меня были и личные причины исчезнуть из Лондона. Мой ежедневный визитер Джордж Корнелис Уэст. Я чувствовал, что между нами начинается настоящая близость, но встречаться с ним сейчас было так же вредно для спектакля, как и для моих отношений к Джоем. Нет, разумнее всего было поехать к морю одной, только в обществе горничной и собаки, и сообщить об этом Джою как-нибудь мимоходом. Мне вынимали из-под ногтя занозу, он держал мою руку. Я воспользовалась этим поводом, чтобы начать письмо. Джой. Джой, вы были сами доброта. Если бы вы не держали мою руку, мне было бы куда больнее. Кстати, завтра я на несколько дней уезжаю в Сэндвич. Хочу побыть у моря одна, зарыться где-нибудь в песках, пока не начнется работа. Иначе где же мне обрести силу, выдержку и Элизу? Но у моря я должна быть одна. Моя самая любимая. Одиночество – великая вещь, но не тогда, когда ты один. Если бы я был с вами, я бы спрятал вас на груди, наговорил бы ласковых слов и заставил бы обо всем забыть. Одиночество. Когда я одинок, вы всегда со мной. А когда вы одиноки на берегу моря, где же быть мне? Можно мне приехать? Какое чудное письмо. Когда вы такой нежный, целый сон херувимов выглядывает из-под ваших пурпурно-черных крыльев. Мне трудно не любить вас больше, чем мне дозволено. Нет, скажите скорее что-нибудь обидное, это сразу приведет меня в чувство, но, пожалуйста, не приезжайте. У моря я должна быть одна. Но разве я мог оставаться в Лондоне теперь, когда она снова была прежней Стеллой? Я уложил чемодан, на вокзале Виктории сел в первый же поезд и скоро уже бежал по пляжу к гостинице, распевая во весь голос. Стелла сидела на веранде. Я незаметно к ней подошел. Стелла, звезда моя. Джой, Господи, что вы здесь делаете? Нет, ну разве вы не получили моего письма? Джой, я вас прошу сейчас же вернуться в Лондон. Ну, сейчас же. Ну, прекрасно, если не уедете вы, уеду я. Ну, кто-нибудь из нас должен вести себя по-джентльменски? Джой, я прошу. Он не пожелал уехать. Вечером я увидела его за ужином и, умирая от желания спать, выпроводила, пообещав, что утром пойду с ним купаться. Но это была только хитрость. Когда он утром явился с купальным костюмом и прочим, нас уже не было. Мы уехали, оставив горничной для него письмо.